«Тише, командир! Погоди!» — оглянулся на Маконов. «Всем не сказывай. Потом. Шаманом признавали, обманщиком. А я так. Однако среди фашистов верующие есть, чумные. Всякое глядели, поди в теплых местах, а про наши навыки не знали. Разговаривать зачнут, шептаться то да сё. Пусть думают, что шаман ходит. Я много волоса на олочи припас, а остальное там, на березе оставил. Долго будут глядеть, стрелков наводить. Снимут, опять повешу». Слезая с нар, говорил Намаконов. «Все время пугать надо, обманывать». Лейтенант сидел за столиком, что-то писал, и, выждав, когда карандаш перестал бегать по бумаге, Намаконов сказал. «Погоди маленько, командир, дело есть. Это, который фашист меня ударил, опять явится. Так знаю. Однако я назад пойду. Обратно ловить буду, скрадывать. Убью, обязательно новый приползет». «Ложись и отдыхай», — мягко сказал Репин. «У меня тоже есть дело. Завтра вы получите очень важное задание. Здесь, на месте, в этой избе. А сейчас спокойной ночи». «Напрасно, лейтенант!» — заторопился Намаконов. — Погоди, слушай. Приманка там, хугур. Про это не осмелился? — Слышали, что я сказал? — нахмурился Репин. — Вам непривычно в этой обстановке. Трудно. А давайте все-таки по-военному. Как надо отвечать командиру? — Я хотел для пользы, — пожал плечом Намаконов. — А раз сердитый, чего ж. Слушаюсь, лейтенант. «Вот так лучше», — снова начал писать Репин, — «и еще меня зовут товарищ». Ночью Намаконов проснулся от мягкого прикосновения чьей-то руки. Возле нар стоял лейтенант Репин, озабоченный, хмурый, и надевал телогрейку. «Пойдемте вместе». «Куда?» «Здесь, недалеко», — ответил Репин, подвешивая к поясу гранату. «Дубровин не вернулся, надо посмотреть. Только что позвонили». Сон как рукой сняло. Мгновенно оделся Намаконов, взял винтовку. По лицу командира он видел, что случилась беда. Во время занятий поглядывал лейтенант на часы, ждал еще одного стрелка. Наверное, важную цель заметил Дубровин. Еще на денек остался. В особых случаях, если требует обстановка, это разрешалось. Так подумали. Неужто пропал? Вспомнил Намаконов человека с добродушным круглым лицом, который первым приветствовал его в блиндаже и свою большую ладонь протягивал. Чего глядеть ночью на снайпера, затаившегося на позиции? Что случилось? Кто донес? Быстро шел командир взвода по широкому заболоченному лугу, брел по воде, раздвигал руками камыши, ничего не объяснял. За озерком остановился Репин. Свернул вправо, вышел на пригорок. Над лесом вспыхнула далекая ракета. Намаконов прилег, лейтенант опустился на колено. Снова все погрузилось в ночной мрак, и лейтенант жутко ухнул филином. «Смелый и ученый», — ласково подумал солдат о своем командире. «Хорошо идет, все места своих стрелков знает, за всех беспокоится. Попробуй в этом болоте, разберись». Лейтенант привстал, нетерпеливо шагнул вперед. Вдали послышался тревожный крик ночной птицы. «Этак нельзя», — зашептал Намаконов, схватив командира за полу телогрейки. «Кругом слушай, терпи». «Санитары там», — спокойно сказал Репин, — «свои». «Зачем собрали санитары возле сидки снайпера? Что делают?» На бугре замаячила тень, и, легконько свистнув, лейтенант смело пошел вперед, остановился. «Миной», — равнодушно заговорил человек, сидевший на земле. «Перед темнотой ударили. У всех на глазах. Прошел немного и упал. За бугром подобрали. Мертвый». «К нам отнесите», — сказал лейтенант. «Сами похороним». Командир взвода пополз к пню, черневшему на вершине бугора, и зашарил руками. Земля отдавала кислотерпким запахом взрывчатки. Намаконов нащупал винтовку Дубровина, застрявшую в развилке корня, вырванного взрывом, открыл затвор. В патронике оказалась пустая гильза. Что-то бормотал лейтенант, ползая по земле, смотрел на далекий лес, над которым вспыхивали ракеты, озирался по сторонам, и Намаконову стало жаль его. — Слушай, командир, — горячо зашептал он, — вали домой, отдыхай. Я тут останусь, рядом. Гляди, на пролом действовал Дубровин, не хитрил. Кто в этом голом месте устроился бы на вершине, на самом гребешке, да еще за пнем? Ударил раз и засекли. Гляди, понадеялся парень, зарывался неглубоко. Я так, ниже надо, за спиной будет бугор, обману. Ловить фашистов буду, не жалеть огня, пущай бьют по вершине, пни дергают. Да-да, правильно, я понимаю, за этим и пришел. Отправляя Дубровина на позицию, на бугор к черному пню, просматривавшемуся со всех сторон, командир взвода, наверное, не сказал ему слов, которые только что услышал. Встал лейтенант, закинул на плечо ремень винтовки. «Не разрешаю оставаться».